старую трубочку, ты прям хочешь с ним поговорить? На бабку наезжайте, на мою. Алло, ты че? Алло. А че Света? Ты че на бабку на мою наезжаешь опять? А? Я просто немножко испугался. Почему родители? Вы сейчас так говорите. А почему? Я хочу у бабки взять $3000. Ой, как хорошо-то. Ты хочешь у меня взять 2000, а я хочу твоей бабке 4000, понял? Приходи. Пока я с тобой базарю, то у меня счетчик-то тикается. А почему родители? И потом твоей бабке будет пизда. А почему родители? Если она мне через неделю заплатит 5000, твоя бабка сдохнет. Имей с собой, понимаешь? Ты урод, ты знаешь, ублюдок. А. Давай с собой стрелку забьем. Давай. Я тебе объясню, где раки, где зимой, понял? Слушай, а почему у тебя так... Меня зовут Леш Кутузов. Кутузов? Ты понял, козел? Слышь, не надо меня перебивать, козел, молчать. Молчать, с тобой говорит, да блин, а ты кусок дерьма. Ты бухающий родитель. Так. Вот так. Ты понял, въехал, котел, я тебя вычислю, беда. Вот. Я тебя порву на британке. Мы там, блин, вас рвали, сгли. Опять, да ебан. А бабка...